легкое подталкивание в спину. Молодая девушка, стоящая за ним в очереди к банкомату, улыбнулась и показала пальцем, что у аппарата никого нет. Он извинился за заминку, быстро подошел к банкомату, сделал все, что надо, и получил свои банкноты. На выходе из банка еще раз взглянул на цветастую рекламу «Вклад под 8%». Сел в машину и, двигаясь в неуменьшающемся потоке автомобилей, вспомнил другие разговоры в тюрьме с паном Пшемысловым, кликуха-банкир. В газетном киоске в трех кварталах от их дома, рядом с гладильней, за всю свою жизнь он не встретил во Франции ни одной гладильни, но Агнешка гнала его туда после каждой стирки, скорее из ностальгии, чем в силу необходимости, работала пани Аниела, проявлявшая интерес ко всему французскому. Он остановил машину у киоска пани Аниелы, чтобы купить сигареты и газеты. Когда он познакомился с Агнес, та выкуривала пачку желтых Мальборо до обеда и две пачки красных после обеда. Но когда узнала, что беременна, бросила курить даже не в тот же день, а в тот же час. Когда она носила в себе Джуниора и потом, когда кормила его грудью, за версту обходила все задымленные места. Впав при этом в крайность в своих суждениях. Считала, что все курильщики – убийцы еще нерожденного человечества. И за это он тоже любит ее. Правда, в последнее время под вино или бренди, после кофе или виски, ее радикализм поубавился. Хотя она постоянно решительно делает вид, что не курит. Так о себе думает каждый бывший курильщик, которому кажется, что если он не покупает сигареты, значит, он не курящий. В этом смысле его Агнешка была не курящей, и поэтому он покупал для нее сигареты и рассовывал по всем загашникам в квартире. Пани Аниела, женщина простая и искренняя, любила его главным образом потому, что он из Франции. А еще потому, что недавно во Францию уехал ее единственный сын. Поэтому она откладывала для него его любимую политику, что было в теперешние времена отсутствие дефицита нонсенсом, и «Le Noël Observateur» — лучший и наиболее объективный, по его мнению, французский еженедельник, что нонсенсом вовсе не было. Пани Аниела не могла выговорить название журнала без ошибок, но регулярно получала его из Варшавы по знакомству. «Только для вас, пани Винсенти, только для вас, прямо из Варшавы», — говорила она каждый раз, когда он забирал газеты. В их городке не было пункта международных поставок, и киоскерам было невыгодно заказывать иностранные издания в связи с низким спросом. Пани Аниела была постоянной слушательницей Торуньского радио «Мария», чего не скрывала, но не принадлежала к экстремистской фракции ордена сестер Махеровок. «Сестры Махеровки» — ироничное название поклонниц консервативного направления польской политики, как правило, пожилых женщин, замеченных в любви к ношению махеровых беретов. Как назвала это однажды Агнешка, когда они обсуждали невиданный прежде в Европе феномен популярности ультракатолической радиостанции, к двери которой выстроились в очередь разномастные политики, преимущественно резко противостоящие Объединенной Европе. Пани Аниела воспитывала как мать-одиночка сына Божидара, плод мимолетной любви, приключившейся с ней на скалистом островке Адриатического моря, недалеко от Дубровника, во время ее отпуска в бывшей Югославии. Ничто, кроме имени, не связывало Божидара с Богом, что очень огорчало пани Аниелу. Огорчение перешло в трагедию и стыд, как она сама это назвала, когда Божидар в один совсем не прекрасный день со слезами на глазах признался маме, что не чувствует себя мальчиком. Ему тогда было 17, и он учился в единственном в городке лицее. За этим признанием пошли конкретные поступки. Он стал по-другому одеваться, по-другому вести себя, что не ускользнуло от внимательных взглядов друзей и подруг по классу и по школе. Очень быстро к нему приклеились ярлыки «голубарь», «гамусик», «петух». Преследования в школе и за ее стенами привели его к полной изоляции и опасной депрессии. Пани Аниела была на грани отчаяния. «Ладно, был бы он этим геем, пани Винсенти, я как-нибудь с этим справилась бы, но все гораздо хуже. Какой стыд! «По всему городу», — говорила пани Аньела при их первой встрече. А встретились они главным образом из-за Агнешки, которая в ожидании прививки Джуниора случайно в коридоре поликлиники подслушала разговор двух пожилых дам, представительниц экстремистской фракции Ордена сестер Махеровок. Женщины были до глубины души возмущены этим извращенцем, запятнавшим весь город несмываемым позором, и желали ему от всего сердца всего самого плохого. Два дня спустя их желания частично осуществились. Божидар попытался, к счастью, безуспешно, наложить на себя руки, проглотив горсть таблеток и запив их водкой. Пани Аньела, которая уже давно внимательно следила за сыном, нашла его без сознания в его комнате и сразу же вызвала скорую. После промывания желудка и двух дней пребывания в стационаре обычной больницы Божидара перевели, что является обычной процедурой для самоубийц, на психиатрическое обследование в Варшаву. В отделении, куда попал Божидар, работала хорошая знакомая Агнешки. Когда та в медкарте увидела адрес и название городка, немедленно позвонила Агнешке, которая сразу сообразила, о чем был разговор двух махеровых беретов. О том, что Божидар — сын пани Аниелы, той, которая без мужа родила и работает в киоске рядом с гладильней, им рассказала, как всегда, лучше всех информированная старушка Бжезицкая. Судьба Божидара глубоко взволновала Агнешку, которая стала встречаться с паней Аниелой. После одной из очередных встреч она вернулась потрясенная и попросила его помочь парню уехать подальше отсюда, например, в Париж, потому что в следующий раз может оказаться слишком поздно. Со времени своего ученичества в театре в Нанте он помнил молодого, чуть старше себя, что ему очень понравилось, режиссера, который приехал к ним из Бордо. Был транссексуалом и не скрывал этого. В те времена, под конец 70-х, это было чем-то новым для большинства странным, а для многих возмутительным. Потом театры, которыми руководят или в которых выступают транссексуалы, стали для Франции повседневностью, а теперь у них есть свой преданный зритель, а у некоторых даже высокий статус в театральном мире. И хоть он тогда подружился с режиссером, много времени у него ушло на то, чтобы главным образом через знакомых и родню в Нанте отыскать после стольких лет молчания старый контакт. Оказалось, что сейчас этот режиссер руководит большим театром, который ездит с представлениями по всей Европе. Довольно рискованно пытаться по телефону напомнить о себе человеку, с которым ты расстался более четверти века назад, и обратиться к нему с просьбой о помощи в таком щекотливом деле. Много лет прошло, человек мог измениться, и он боялся вызвать неадекватную реакцию своей довольно специфической просьбой, но смело начал разговор. «Это я, Винсент, мы когда-то давно были знакомы, в Нанте. Ты помнишь меня?» Он помнил его, помнил Нант, а если и был удивлен, то мастерски скрывал свое удивление. Зато не скрыл, что знает об этом несчастном и трагическом происшествии в Польше, и что не только он был потрясен, когда о нем стало известно во Франции. Не пытался также скрывать удивление, когда узнал, что звонит не по тюремному телефону. Винсент вспомнил, что в нанский период их знакомства его визави порой бывал прямолинейно жестким, чтобы не сказать жестоким. 15 лет? Всего? За 2 трупа? Хотя ты, наверное, иначе воспринимаешь это». И, не дожидаясь ответа, сам спросил. «Чем могу быть полезен, Винсент? Если вообще могу?» История Божидара растрогала его собеседника, который, не скрывая ярости, проклинал доставшуюся от Средневековья практику католической инквизиции. На следующий день он сам позвонил, а через 2 месяца Божидар уже ехал в автобусе в Брюссель, где соединился с труппой, которая выступала как раз в Бельгии. Незнание французского не стало большим препятствием. В коллективе из 30 человек работали люди из 14 стран. Божидар стал первым поляком. Начинал он с таскания реквизита и помощи гримерам, а сейчас он один из лучших гримеров. В июне впервые с момента отъезда посетил Польшу, чтобы в Варшаве сдать на аттестат зрелости. к себе домой в городок, не поехал. Пани Аниела на 3 дня закрыла свой киоск и поехала встретиться с сыном. «Пани Винсентий, я жду вас с самого утра», — сказала она ему, когда он подошел к киоску. «Уже боялась, что вы, может, куда на праздники поехали или еще что. У меня для вас газетка прямо из Варшавы. Но сначала я хотела поздравить вас. Благословение Сына Божия для вас, вашей супруги, вашего малыша и всех ваших близких. Я сегодня утром была в костеле и Боженьку просила о милости для моего Божика, а потом для вас и вашей семьи. И завтра тоже пойду просить. А когда у меня покупателей нет, то я молитвочки за вас читаю. Вчера вечером Божик позвонил мне. С какого города, не помню, потому что по-французски назвал. Просил и от него рождественские пожелания передать. Когда Божик о вас или о пане Агнешке говорит, то у него аж дух от волнения перехватывает. Он с измальства был такой впечатлительный. Может, из-за этого его так переиначило. Лично я думаю, что Господь Бог таких, как мой Божик, тоже любит. Да и почему он должен их не любить? Ведь он, Божик-то мой, и крещеный, и конфирмацию прошел, и на миропомазание тоже его посылала. Конфирмация и миропомазание — церковные обряды подтверждения приверженности вере и церкви. Если уж родился, если есть на свете, значит, Господь Бог захотел его. Я позвонила отцу Тадеушу на радио, чтобы удостовериться по этому делу. Но как только начала об Ожидаре говорить, меня сразу отключили. Наверняка потому, что радио у меня слишком громко играло. Самое главное — это то, что Божуй здоровый и смеется. А ко всему просто молодец. Хвалился тут мне по телефону, что уже по-французски вовсю шпарит. Он крепко пожал руку пани Аниелы, просил передать поздравления и пожелания сыну и вернулся в машину. Агнешка стояла за плитой и снова разговаривала по телефону со своей мамой. Если бы не запахи польской кухни, он мог бы подумать, что переживает какое-то дежавю. Джуниор стоял у натянутой поперек комнаты пеленки, отгораживающей его от елки, и сильно тряс ее. Все маленькие елочные шарики, прикрепленные как украшение к пеленке, были раздавлены и растоптаны в разноцветную пыль. Сама пеленка во многих местах была испачкана нутеллой. Когда он вошел, Джуниор повернул голову, радостно улыбнулся, а потом начал показывать ручками на елку, стоявшую за импровизированной перегородкой на табурете, и восторженно верещал что-то на своем детском языке. Агнешка попрощалась с мамой, подошла к мужу, взяла из его рук коробку с вином и поставила ее на стол, застеленный белой скатертью. «Послушай, Вин, только что звонила моя мама. Ты помнишь наш прошлогодний рождественский сочельник? Тогда с нами за столом сидел, и даже не знаю, как назвать его, если я ему внучатая племянница, двоюродный дедушка, что ли? Ну, короче, брат моего деда Игнаций. Такой худой старичок, которого мама привезла из Белостока. Ты должен помнить его. Вы сидели с ним рядом за столом. Через 2 года ему стукнуло бы 100 лет». Мама позвонила его племяннице, которая давно уже живет в Швеции. Звонила-то с поздравлениями, а узнала, что Игнаций вот уж 3 недели как умер. Никто из наших не знал, что он умер. Мама рассказывала, что 2 недели назад его мертвым нашли в кресле, а в комнате было несколько градусов ниже 0, потому что окно было открыто настежь. Его случайно обнаружил почтальон, принесший пенсию. Мама говорит, хоть это ужасно, что Господь Бог наконец-то про Игнация вспомнил и смилостивился над ним, забрав его к себе на праздники. С одной стороны, мама права, Игнаций жил слишком долго. Похоронил свою жену, младшего брата, а потом и обоих своих детей. Его сын погиб в автокатастрофе в Германии, а дочка умерла от рака. Это, наверное, страшно — пережить своих детей. Кузина из Швеции рассказала маме, что дедушка Игнаций умер во сне, и что, по словам почтальона, покойник улыбался. Как же не помнить дедушку Игнация? Добродушный такой старичок с вечно слезящимися голубыми глазами, из которых лучилась то радость, то печаль. Его все трогало до слез. Когда он смотрел на Джуниора, ползающего по ковру, то от умиления плакал. Когда преломлял с кем-нибудь обладку, ему от нахлынувших чувств не хватало слов. Когда Агнешка ставила на стол супницу с борщом, у него от предвкушения тряслись руки. На все происходившее во время рождественского застолья он реагировал как сверхвпечатлительный ребенок, впервые принимавший участие в этой мистерии. Рассказал о своем первом оставшемся в памяти сочельнике. И хоть было ему тогда 7 лет, он все как сейчас помнит потому, что получил в подарок свои первые ботинки. В школу пошел в своих собственных ботинках, причем самых настоящих, кожаных, а не в чунях из фетра, как какое-нибудь подмастерье. Что ни говори, школа — важное событие. Дома были керосиновые лампы, а на елку проволокой прикрепляли настоящие свечки. Перед полуночью дядя взял его за руку и повел к Авину послушать, что там мучка промычит человеческим голосом. Простояли перед дверью на морозе с полчаса, а мучка ничего за это время не промычала ни человеческим, ни даже своим коровьим голосом. Не было бедняжки с кем поговорить, потому что у отца была только одна корова, пани Винсентий, — рассмеялся старичок. Вечером, после пения колядок, разговаривали о старости. И тогда дедушка Игнаций сказал ему, что хотелось бы уже отойти на вечный покой, потому что такая долгая жизнь — это уже не награда, а наказание. Сидя на диване рядом с дедушкой Игнацием, он вспомнил своего учителя по литературе из лицея в Нанте. Седые до плеч волосы, очки в роговой оправе, брюки из вельвета в крупный рубчик и непременный галстук-бабочка даже на пестрых сорочках. Он заразил его, впрочем, не его одного, страстью к чтению. Приносил на уроки книги, которые не входили в школьную программу. Одно из занятий он посвятил теме смерти. Тогда они читали «Все люди смертны» Симона де Бувуар, которой из-за ее образа жизни и высказываний во Франции относились одни с почтением и восхищением, а другие с презрением и ненавистью. Герой ее книги — средневековый князь Раймон де Фоска, который после того, как принял какую-то таинственную зеленую микстуру, стал бессмертным. Де Бувуар проводит Фоску через 7 веков мировой истории, что само по себе захватывает. Но их учитель литературы сосредоточился на другом. Желанное бессмертие стало для Фоски проклятием. Он становится свидетелем ухода в мир иной всех, кого он любил, и знает, что тех, кого он полюбит, тоже заберет смерть. Фоска теряет смысл жизни и, будучи бессмертным, становится до смерти несчастным. В конце концов, он попадает в сумасшедший дом. А еще их учитель приводил цитату из Гёте: «Смерть — это уловка природы, чтобы в жизни было больше жизни. Потому что лишь сознание смерти подталкивает людей к действию. Без смерти вообще не было бы человечества». Потому что эволюция осуществляется через отмирание старых форм жизни и замену их новыми формами, более подходящими. После рождения мы получаем в сущности, хоть и в переносном смысле, 2 акта – рождение и смерть. Так он считал. Во время их занятий он не высказал этого прямо, но им, ученикам, было ясно, что он поддерживает эвтаназию. Он четко заявил, что не разделяет взглядов церкви на самоубийц, которых она трактует как грешников, не имеющих права даже на достойное погребение. И если право выбора момента рождения мы лишены, то право выбора момента смерти иметь должны. А еще он помнит, что именно в связи с книгой «Де Бавуар» они обсуждали на уроке проблему вытеснения смерти, этого, как ни парадоксально это звучит, естественного и неизбежного элемента жизни из сознания людей. Учитель говорил, что для нынешнего гедонистического общества, в котором ты обязан быть молодым, прекрасным и счастливым, разговоры о смерти звучат болезненным диссонансом, нарушающим хорошее самочувствие. Естественно, он помнит дедушку Игнация и вполне допускает, что эта улыбка на его лице через 2 недели после смерти выражала радость, что настал-таки долгожданный момент.